Глава 24. Ночной налет. Крякающий сигнал боевой тревоги моментально разбудил сержанта Челнара. «Боевая тревога! Боевая тревога!» Вслед за крякалкой надрывается дежурный. «Нас атакуют! Боевая тревога! Боевая тревога!» Голова с просонья ни черта не соображает, но тренированное тело действует само. Челнар вскочил с койки и принялся торопливо натягивать броник. Ноги сами нырнули в штаны, руки накинули на голову шлем и застегнули застежку. Разгрузку с боеприпасами на плечи и последнее – схватить со стены Эмму. За пару минут сержант Челнар полностью оделся и выскочил из спальни. Коридор наполнен звуками боя. Снаружи трещат пулеметы муравьев и грохочет 30-миллиметровая пушка «Шельмы». Ее уж ни с чем не спутать. Ноги сами несут к боевому посту у внешней стены мэрии. Вот что значит профессионализм и регулярные тренировки. Угловая комната превращена в огневую точку. Бог его знает, что тут было до войны. Едва Челнар захлопнул за собой дверь, как внешняя стена вспухла и с громким хлопком валилась вовнутрь. Челнара окатило волной колотого бетона. Жив, кажется. Броник поцарапан, но цел. Вот что значит научно-техническое превосходство метрополии. Челнар, раскидывая куски бетона, поднялся на ноги. Через пролом в стене отлично видна центральная площадь и выход на Тирную улицу. У крайнего дома абориген в красном борге с реактивной гранатой на плече присел на колено. Серьезная штука. Челнар вскинул автомат и открыл огонь. Длинная очередь перечеркнула аборигена по груди и снесла половину головы. Вражеский солдат повалился на спину и выронил гранатомет. Но тут из-за угла высунулись руки и уволокли убитого вместе с реактивной гранатой. «А, получили, гады! Пусть только попробуют высунуться!» Челнар залег возле пролома с автоматом на изготовку. Зеленый квадратик прицела скачет по площади, крайним домам и туннелям. Но нет никого. «Дежурный, — говорит сержант Челнар, — доложить обстановку!» «Командир, — говорит Кабан, — аборигены неожиданно обстреляли здание мэрии, респов и шельму, из реактивных гранатометов и автоматов. Я в шельме, нарезаю круги по площади». Действительно, Челнар перевел прицел. С центральной площади доносится рев двигателя БМП. Возле выхода на Тирную улицу показалась шельма. Кабан дежурил в боевой машине. Когда начался бой, он вывел ее из укрытия, чтобы не стать легкой мишенью для реактивных гранат. Из глубины Тирной улицы протянулся дымный след. Шельма окуталась лазерными импульсами, и ПРО сбила реактивную гранату. Тотчас башня боевой машины развернулась. В глубину Тирной улицы со страшным грохотом улетели 30-миллиметровые снаряды. «Отделение, внимание! Приготовиться к контрнаступлению!» – скомандовал Челнар. «Шельме встать посреди Черного проспекта. Шатун, Тайфун, Шнурок и Хром взять под контроль левую улицу. Суслик, Ключ и Шпат вместе со мной взять под контроль Тирную улицу. Сбор у входа из мэрии. Пошли, пошли!» Челнар вскочил на ноги и побежал на первый этаж. «Это так здорово!» Челнар с огромным воодушевлением перескакивает сразу через несколько ступенек. Ради боя, ради кровавой заварушки его учили, тренировали почти 20 лет. Челнар выскочил в вестибюль. Ух, как надоели хмурые морды аборигенов и льстивые улыбки так называемых полицейских. Впереди ждет бой. Самый настоящий честный бой. «Внимание!» Челнар подбежал к солдатам возле выхода из мэрии. «Пошли!» Челнар первым выскочил на центральную площадь и тут же побежал в сторону Тирной улицы. Притормозив возле крайнего дома, Челнар выставил за угол автомат. На том конце улицы фигура в красном борге юркнула в сторону и пропала. Какая досада! Пошли! Челнар первым выскочил на Тирную улицу. Четверо космических пехотинцев уверенно продвигаются вдоль Тирной улицы по всем правилам военного искусства. Челнар перебегает от дома к дому, то прикрывает товарищей по отделению, то сам стремится вперед. Душа поет. Вот он, честный бой, давно так не оттягивался, но от нападавших и след простыл. «Да чтоб вас!» Челнар остановился на конце Тирной улицы. Жилой туннель закончился. Улица вливается в очередной туннель. Но куда бежать? В каком направлении наступать? Какое разочарование! Это уже не честный бой, а рутинная зачистка получается. «Отделение. Хоть у кого-нибудь есть огневой контакт?» С надеждой спросил Челнар. «Левая улица чиста», — доложил младший сержант Шатун. «Черный проспект пуст», — отозвался рядовой Хрунов. Челнар с трудом подавил дикое желание расстрелять целый магазин в закрытую дверь крайнего дома, чтобы до смерти перепугать аборигенов. Едва космические пехотинцы перешли в контратаку, как партизаны тут же сделали ноги. Не остается ничего другого, как вернуться на центральную площадь. «Отделение! Отбой! Отбой!» – произнес Челнар. Каким бы мимолетным и скоротечным не был бы бой, но пора разбираться, какого хрена произошло. Тем более наметились кое-какие крайне неприятные вопросы. «Кабан!» Челнар остановился возле БМП. «Где полиция?» «Не могу знать», — ответил сидящий за джойстиком кабан. «Хоть кто-нибудь из этих идиотов показался на центральной площади?» «Никак нет». «Здание управления полиции находится рядом с мэрией. Входная дверь нараспашку. Возле тумбочки, где должен стоять дежурный, никого». Челнар зашел вовнутрь. В большой комнате, превращенной в казарму, полный бардак и пустота. Койки не заправлены, одеяла сброшены на пол. Там же валяются пороховые автоматы и патроны. Командование флота не решилось доверить новоявленным полицейским электромагнитные автоматы и вооружило их трофейными пороховыми. Челнар, кипя от злости, пнул койку. Серая подушка подскочила на месте и шлепнулась на пол. Ничего удивительного. Даже вполне естественно. Так называемые полицейские в количестве 10 штук при первых же выстрелах разбежались самым постыдным образом. В отдалении грохнуло. Лампочки над головой на миг погасли и вновь загорелись ровным светом. Что случилось? Челнар выбежал на центральную площадь. «Не здесь!» Шатун выразительно махнул рукой в сторону. «Это на ветровой электростанции!» «Для работы рудника и обогатительной фабрики нужно много энергии. По этой причине ветровую электростанцию, как особо важный объект, охраняют два пехотинца, четверо полицейских и муравей». «Щелкун Репей, доложите обстановку!» Челнар вызвал на связь караул электростанции. В ответ тишина. Сердце тревожно сжалось в черном предчувствии. «Щелкун Репей, отзовитесь!» Челнар с трудом подавил в собственном голосе нотки паники. «Командир, телеметрия рядовых Алила и Тинкуна!» Кабан нервно сглотнул. «Отсутствует!» Челнар, тяжело дыша, замер на месте. «Телеметрия от броников космических пехотинцев отсутствует. Такое бывает. Причин может быть множество. Не стоит. Не стоит терять надежду. Суслик, ключ, шпат, со мной. Остальным занять оборону», – скомандовал Челнар. Ветровая электростанция находится недалеко от центральной площади. Неудивительно, ее построили самой первой. Даже еще раньше самого Бацилла. Челнар, громко топая, едва не срываясь на бег, спешит ко входу на ветровую электростанцию. Сбываются самые худшие опасения. Полицейский пост на ветровой улице, который должен прикрывать отворотку к ветровой станции, пуст. На наружной стене несколько дорожек от автоматных очередей. Внутри Чолнар с треском распахнул дверь. На полу валяются 4 пороховых автомата и ни одной стреляной гильзы. И здесь так называемые полицейские дали дёру при первых же признаках опасности. Вход в электростанцию, стальные ворота с тягучей калиткой, снесены взрывом. В административном помещении буквально на каждом шагу следы упорного боя. На полу валяются пустые контейнеры из-под штурмовых гранат. По углам россыпи стреляных гильз и присыпанные серой противомассой лужи крови. Караулка, где должны были находиться пехотинцы, разворочена взрывами. На полу в коридоре, где должен был стоять респ, пара воронок, а стены покрыты черной копотью. В отличие от так называемых полицейских, рядовые Тинкун и Алил дрались до последнего. Но Чолнар напрасно метался по коридорам и кабинетам административного здания в поисках Щелкуна и Репея. Двух космических пехотинцев и респа нигде не видно, даже трупов нет. «Сволочи, негодяи, подонки!» В гневе Чолнар принялся палить из автомата. Длинная очередь разнесла вдребезги стол начальника электростанции, кресло, пару стульев и высокий шкаф с папками. По кабинету, словно хлопья снега, разлетелись клочки рваной бумаги. Ясно, как божий день. Аборигены убили пехотинцев, уничтожили респа, а потом унесли ценные трофеи. Мощным пинком Чолнар отправил покореженный стол в дальний угол. Теперь даже не получится передать родным тела погибших. Хуже того, невозможно доказать сам факт их гибели. В официальном извещении вместо «пал смертью храбрых» будет стоять убийственная фраза «пропал без вести». На индикаторе зарядов мигает ноль. На всякий случай Чолнар отбросил автомат в сторону. «Это война, война, будь она проклята!» Чолнар оперся руками о расстрелянный стол начальника электростанции. «Ничего не поделаешь, остается только смириться». Гнев испарился, остались злость и жгучая ненависть. Через распахнутую дверь подчиненные пугливо заглядывают в кабинет. Всему свое время, а пока нужно думать о живых. Суслик, шпинат. Чолнар поднял с пола автомат и щелчком вогнал полный магазин. «Осмотрите электростанцию, только осторожней». «Есть осмотреть». Дружно отозвались суслик и шпинат. Рядовые, даже не пытаясь скрыть облегчение, убежали выполнять приказ. Ни для кого не секрет, чем время от времени Чолнар любит заниматься в аппаратной. «Ключ». Чолнар вышел в коридор. «Пойдешь со мной». Вместе с рядовым Кимаром Чолнар отправился осматривать электростанцию. Очень быстро выяснилось, что аборигены не тронули ни ветровые генераторы, ни накопители энергии, ни распределительные щиты. Все, что они сделали, подорвали кабельный туннель, который связывает подземную часть электростанции с установленными на поверхности ветровыми генераторами. Умно, черт побери, очень умно. Чолнар посветил фонариком на груду камней на месте кабельного туннеля. Аборигены поступили очень хитро. Они вполне могли бы подорвать накопители энергии, распределительные щиты или, что еще лучше, ветровые генераторы. Тогда электростанция вообще не подлежала бы восстановлению. Но нет. Они специально ограничились кабельным туннелем, чтобы, не дай бог, не повредить ценное оборудование. А заодно не дать новоявленной колониальной администрации запустить в работу рудник и фабрику. Не иначе бунтовщики уверены в собственной победе. «Бес, смотри!» Ключ показал на приоткрытую в кабельный туннель дверь. «Что здесь?» Челнар подошел ближе. «Я специально обратил внимание на электростанции ни одной снесенной двери и ни одного взломного замка, а ведь вчера вечером я лично запер этот самый туннель и эту самую дверь. Ключей у работников станции нет, точнее, не должно быть». «Неудивительно». Челнар злопнул стальную дверь. «У них были свои ключи. Аборигены не любят, черт побери, зря портить собственное имущество. Никому, совершенно никому нельзя доверять. Тем более так называемым полицейским».